Глава 18. Енисеев в самом деле ощутил себя лучше, даже взбодрился, но часа через два вернулась и головная боль, и ломота во всем теле, и странный озноб, хотя солнце уже поднялось над горами мегадеревьев и вовсю прожигало его прямыми солнечными лучами. Морозов ощутил неладное. Овсяненко по его настоянию проверил всех троих, взял кровь на анализы. Через 5 минут уже говорил успокаивающе. Была бы инфекция, охватила бы всех, а так только вы трое. Енисеев оглянулся на Морозова. Тот, как конвоир, высился за спиной, бдя, чтобы всем троим вкатили по всей строгости врачебной науки. «Да», — подтвердил он, — «у остальных все в порядке». «Даже», — сказал Овсяненко настойчиво, — «если какая-то инфекция, это не повод для тревоги. В большом мире была чума, а здесь так, чумка, справимся». Но его игривый тон не вязался с побледневшим лицом. Енисеев ощутил нехороший запах. Пахло от кожи медика. Если бы у Енисеева была картотека запахов, он явно поместил бы этот в графу «запахи страха, тревоги, беспокойства». На всякий случай всех троих накачали антибиотиками. Енисеев полдня ходил как в тумане. Потом боль вернулась. Овсяненко снова сделали укол, но боль не ушла. Чуть затаилась, покусывала при каждом движении. Вечером Овсяненко сообщил, что не заболели только испытатели, Морозов и сам он, Овсяненко. Естественно, также Чернов и Цветкова, что сидели в лагере. «Мое мясо старое», — ответил Морозов с мрачным удовлетворением. «Что за болячка привязалась?» «Возбудитель пока не найден», — ответил Овсяненко осторожно. «Но я его найду. Это всего лишь вопрос времени». Морозов смолчал. Временем он пока не распоряжался. К вечеру с жалобами на озноб явилась Цветкова. Морозов заскрежетал зубами. Болезнь сперва поразила тех, кто ходил к озеру, а теперь перекинулась и на остальных, которые не покидали лагеря. «Остались мы четверо», — подтвердил Овсяненко. «Чернов терпит, не сознается, но все признаки болезни налицо». «Меня тоже вычеркни», — с усилием признался Морозов. «Началось, чувствую. Если так пойдет дальше, Таргитай придется вести к Серксам». «Без дипломов не допустим. Аверьян Аверьянович, заболевших надо в анабиоз. Хоть на несколько часов отсрочим. Каждая минута на вес жизни. Что-нибудь проясняется?» «В ночной анабиоз впадают Енисеев с десантниками. Я тоже здесь замирал, проверял на себе». «Понятно», — сказал Морозов быстро. «Он чуть ожил». «Именно вы четверо держитесь на ногах. Правда, Енисеев тоже сдал, но он здоровьем не блещет. К тому же мог получить самую большую дозу». «Чего?» «Это я у тебя должен спросить». «Ладно, всех в ночной анабиоз, кроме меня, понятно». «Аверьян Аверьянович, не спорь. Я в командовании этим Ноевым ковчегом. К тому же капитан уходит последним». На следующее утро... Это был уже второй день с начала эпидемии. Овсяненко неожиданно ушел за лекарственными травами. Морозов изумился. Неужто отчаялся в науке, пошел искать дедовские способы, опустился до знахарства, но промолчал. С Овсяненко отправился для охраны Дмитрий с бусей на плече и к Серксам на фланге. Медик вернулся только к вечеру. Дмитрий отводил глаза и держался в сторонке. Буся спала, сам Овсяненко едва волочил ноги, иссох, глаза запали. «Прошелся по вашим следам до озера», — сообщил он Морозову. «Для верности полежал на камнях». Дмитрий, поймав испепеляющий взгляд начальника экспедиции, развел руками. «Мое дело телячье, наелся и в хлев. Охрана не обсуждает действия охраняемого, если он не в полосатой одежде». «Ты ж единственный медик», — сказал Морозов в ярости. «Дезертирство! На фронте за это к стенке!» Овсяненко ответил, едва держась на ногах. «Я в тупике. За что не берусь, все не то. А время бежит. Мне стыдно быть здоровым. Какой я врач, если спасаю только себя?» «Дурень, это чистая случайность. Лучше бы ее не стало. Врач должен быть с больными. На себе скорее поймут, что нас терзает». Ночью в анабиоз он не лег, а с утра уже торчал на солнце. За 2 дня догнал Забелина, который заболел первым. Но Забелин спал в холодной расщелине. Болезнь останавливалась хотя бы на ночь. А Овсяненко днем и ночью готовил растворы, экспериментировал. Суставы распухли, а когда все спали, он тихонько стонал, скрежетал зубами. «Не могу видеть, как мучается», — не выдержал Енисеев. «В анабиоз хотя бы на ночь». «Или пристрелить», — посочувствовал Дмитрий. Он кривил рожу, горбился, старался стать меньше ростом, сутулился. Ему явно было стыдно быть здоровым, когда эти ученые и без того дохляки вовсе охлели, как под дождем лопухи. Саша исхудала, бегала за Овсяненко, разрывалась от жажды помочь, спасти, пожертвовать собой. Но спасти — это первое человечество малого мира. «Разве что пристрелить», — вздохнул Морозов. «Нет, в анабиоз не стоит. Сейчас тело мучается, а душа горда. Чист не только перед нами, что мы ему, перед собой чист». Енисеев смолчал. Он понимал терзания Овсяненко. Сам из той же касты недобитой интеллигенции, но откуда знает такой Морозов? Почерневший, терзаемый адским огнем, с безобразно вздутыми суставами Овсяненко, мучительно медленно двигался по территории походной экспресс-лаборатории. Искал противоядие, сыворотку. Енисеев пробовал помогать, но только ввязался в бесцельный спор, когда Овсяненко хотел искать в их крови неведомых вирусов или даже клещей наподобие акаридных, поражающих трахеи пчел. На седьмые сутки Овсяненко лежал пластом. Енисееву прошептал, почти не открывая глаз. «Евмолний Владимирович, другого шанса не будет. Возьмем же за основу, что существует крохотный вид клещей, еще неизвестных науке». «Половина еще неизвестна», — ответил Енисеев. «Говорите, говорите, я слушаю». «Предположим, клещ внедрился, развивается. Ночной холод тормозит, потому мы не ощутили сразу. Эти клещи должны быть меньше фильтрующегося вируса». «Я ж говорю, предположим», — он шептал так тихо, что Енисеев наклонился, стараясь не пропустить ни слова. «Я приготовил состав. Как только кончится фильтрация, напоите меня и остальных. Если не сработает, уже не...» 2 часа Енисеев сам, едва держась на ногах, разрывался между сосудами, где кипело варево, умирающим Овсяненко, неподвижными, как камешки, членами команды. Он свалился без памяти, когда фильтрация заканчивалась. Дмитрий оставил Сашу охранять лагерь, сам разжал зубы медику, влил ему лошадиную дозу. Затем, отогнав ксерксов, пытавшихся отнести Овсяненко и других на кладбище, напоил всех, даже заставил отхлебнуть Сашу. Овсяненко открыл глаза, прошептал. «Дима, Дима, послушай!» К нему с готовностью подбежал Дима, потрогал его сяжками. Овсяненко опустил веки, но тут же появился Дмитрий. «Володя, я здесь, говори!» «Дима!» Варево не сработало. Малость взбодрила, но минут через 5 начнется приступ. Последний. «Ты что?» – испугался Дмитрий. «Я тебе сяжки обломаю, ты же единственный специалист!» Он беспомощно смотрел на безжизненного медика. Ксеркс тоже посмотрел на Овсяненко, но нести его пока не давали, а у двуногого друга между лопатками появилась проплешина незащищенного хитина. Дима начал тщательно вылизывать шершавым, как терка языком, попутно пропитывая феромоном. Дмитрий непроизвольно двигал плечами, нежись. У Овсяненко все плыло перед глазами, но тренированный мозг уцепился молниеносно, прогнал целую серию образов, и в затуманенном сознании начал оформляться удивительный ответ. Овсяненко шевельнул губами. Дмитрий приподнял его, подбежала Саша, смочила медику губы. «В слюне муравьев...» прошептал Овсяненко. «Противогрибковое, противомикробное. Железы в брюшке, там все есть». Руки Дмитрия еще держали его, но Овсяненко уже освобожденно летел в бездонную черноту. Сперва Енисеев видел только черноту, в которой не скоро осознал свое присутствие. Потом в этой бездне космоса начали возникать светлые пятна, круги, поплыли цветные кольца. В сознание стали прорываться отдельные звуки. Наконец он различил смутные, словно травы на грани видимости, слова. «А надо бы сразу. А мы – цари природы. Точные науки не всегда. Кто мог подумать? Сюрприз. Они нам уже поднесли не первый». Он с трудом поднял тяжелые веки. Все тело казалось настолько тяжелым и непослушным, что на миг даже мелькнула дикая мысль, что он каким-то чудом оказался в большом мире. Люди бродили тощие и бледные, как уэлсовские морлоки. Только Дмитрий годился позировать для плаката о строителях коммунизма. Буся на его плече тоже был сыт и румян, а ксерксы носились из лагеря в лес и обратно, как черно-красные молнии. Кто-то заявил, что Дима и Саша слишком неуважительны по отношению к спасителям. Надо бы их по батюшке. Заслужили. А ведь совсем не загордились. Настоящие скромные герои. Енисеев поднялся, в полуха слушая почтительные клички, одна другой ярче. Всех еще терзали спазмы, но на шуточки сил хватало. Морозов был бледным до синевы. Много и часто пил, однако голос его был таким же могучим и авторитарным. «Товарищи, поздравляю с благополучным завершением первого серьезного испытания!» Овсяненко еще не поднимался. Енисеев осмотрел себя с брезгливой жалостью. Истощенный, страшный, но хуже всего, суставы воспалились, распухли, проступали сквозь тонкую кожу ярко-красными шарами. «В вашей крови остались гипопусы», — рубанул Морозов. «Все поняли? За подробностями к Евжабию Владимировичу. Добавлю, что в поганых условиях часть клещей не дохнет, а принимает форму, которой не страшны морозы, жара, яды, радиация. Как их добыть, решим по возвращении. Пока что приказом по экспедиции обязываю пользоваться феромоном наших полноправных членов, Дмитрия Алексеевского-младшего, или старшего, и Александра Фетисова, конечно же, старшего». «Страшноватые звери станут любимцами», — подумал Енисеев с усмешкой. «Заласкают, закормят. Даже Цветкова решается трогать муравьев за сяжки. Диме какого-то клопика предлагала». Метаболический вихрь, здоровье, боевой дух. На следующие сутки вернулась прежняя форма практически у всех. Только у Овсяненко суставы остались вздутыми, словно галлы на тонких веточках. Ненавидевший роботизацию, сам стал похож на карикатурного робота с шарнирами на месте соединения конечностей. «Это надолго?» — спросил Енисеев с неловкостью. Овсяненко рассеянно покосился на руки. «Кто знает, да и важно ли, боль ушла, а косметика. Оставим ее женщинам. Я уже отженился, у детей есть собственные семьи. Я давно уже не тело, а та чахлая душа, что теплится внутри. Впрочем, даже в молодости особенно не гонялся за футлярами». Дмитрий услышал, сказал громким, бодрым голосом. «Что нам футляры, когда мы здесь видим друг друга насквозь?» Пока валялись без сил, болели, выкарабкивались, в лагере похозяйничали местные. Что-то утащили, попортили, остальное переворотили. Полдня выгоняли непрошенных жильцов, что пробрались в гондолу, сплели сети, отложили яйца. Некоторые даже начали делать запасики, превратив пару отсеков в кладовочки. Енисеев гонял, подталкивал самых упрямых, обезвреживал липучкой и выносил за пределы лагеря. Туда уже стягивались хищники. Изгнанники попадали в лапы богомолов, пауков, на бездомников бросались, в них стреляли, кольцо вокруг лагеря стягивалось туже. Морозов нервно поглядывал на кишащие зверьем заросли, торопил. «Надо улетать сегодня. Раздразнили. Если им добычи не хватит». «Здесь народ такой», — поддакивал Хомяков. «Всяк гребет в пасть. Никакой тебе, как говорил Карл Маркс, политики сосуществования». «Одно слово. Сяжечники». «Евбрякий Владимирович», — сказал Морозов настойчиво, — «давайте проследим, чтобы завтра на рассвете отбыли». «Лучше с первым солнышком», — попросил Енисеев. «Иначе мы будем двигаться, как замерзающие мухи». Морозов поколебался, затем лицо его подтвердило. «Нет, вылетим даже до рассвета. Как раз в этих экстремальных условиях отработаем старт в ночных условиях и с ослабленным экипажем. Евгоблий Владимирович, мы не в туристическую прогулку вылетели. Мы все сейчас испытатели».